спросонья подумала, что ее позвали, и одним прыжком очутилась на одеяле. Тут уж хозяйка совсем рассердилась, ударила кошку, да как крикнет: «Пошла прочь, вредная, спать мне не даешь!» Кошка никак не могла понять, почему ее сперва позвали, потом прогнали, а теперь даже ударили, и сердито фыркнула. От этого проснулся хозяин, спавший на соседней кровати. «Опять эта непослушная кошка забралась в постель!» — проворчал он. «Ну, погоди, паршивка!» Он вскочил, зажег свет, схватил ночную туфлю и давай колотить кошку. Кошка только жалобно мяукала. Пока все это происходило, Веслоушка давно уже успела схватить розовую конфетку, спрыгнула с ночного столика и улизнула в открытую дверь. В коридоре она остановилась, перевела дух и с удовольствием прислушалась к шуму в спальне, ведь там наказывали ее главного врага, злую-призлую кошку. «Ну вот, а ты говорила», — сказал муравей, увидев в кладовке запыхавшуюся Веслоушку с конфеткой в зубах. «Не так уж все страшно, надо только уметь устраиваться. Но посмотрим, не откусила ли ты кусочек». И муравей стал подозрительно осматривать конфетку со всех сторон. Но Веслоушка, хотя и принесла конфетку в зубах, даже язычком к ней не притронулась. И теперь за все труды и хлопоты ей хотелось поскорее узнать дорогу к красавцу-жениху. «Ой, это очень просто», — сказал муравей. «Ты же сама знаешь, что на чердаке хозяин устроит голубятню. А бездельники-голуби целый день только и делают, что летают через улицу, сколько им вздумается. Вот ты и попроси какого-нибудь голубя отнести тебя на спине. Они ведь добрые птицы и, наверное, согласятся». Мышка-веслоушка обрадовалась совету и побежала по лестнице на голубятню. А муравей поспешил домой. Ему очень хотелось созвать всех родных и выдать всем по кусочку конфетки. Пусть сразу разбегутся по домам утешать своих деток. «Гур-гур-р-р», переговаривались голуби в голубятне, хотя было уже совсем темно. Они как раз обсуждали, куда им завтра лететь за кормом. В саду на берегу озера посеяли горох. Но удастся ли до него добраться? Там все время бродит большой желтый кот. Он страсть как любит полакомиться голубятинкой. «Гур-гур», — говорил один голубь другому, — «беда с этими кошками. И зачем это человек держит при себе такого страшного зверя? Гур-гур». «И я так считаю», — пискнула мышка-веслоушка из-под дверей. «Меня тоже сегодня вечером чуть кошка не сцапала. Спасибо, старый стул меня выручил. Как только я попросила, он сразу поскрипел. Да чего же страшно стало жить в этом доме, просто ужас. Может, кто-нибудь из вас будет так добр, посадит меня на спину и перенесет на крышу вон того дома?» «Гур-гур-р-р-р», встревожились голуби. Это они решили, что к ним на голубятню забралась мышка-воришка. Того и гляди, выпьет все голубиные яйца. Но Веслоушка стала уговаривать их. Она совсем не любит яйца. Она только просит, чтобы ее перенесли на другую сторону улицы. «Гур-гур-р-р-р, ладно, если ты наши яйца не тронешь, мы тебе поможем. Но сейчас уже ночь на дворе, да и леток закрыт. Приходи завтра, чуть свет. Гур-гур-р-р». Мышка-веслоушка вежливо поблагодарила голубей, быстренько сбежала по лестнице, юркнула в норку под кухонным шкафом и улеглась спать. И всю эту ночь напролет ей снился красавец, мышиный жених. В наказание за то, что кошка забралась к хозяйке на кровать, ее отколотили и выставили за дверь, и теперь она лежала в коридоре и страшно злилась. «Ой, все мои косточки болят!» — жаловалась она.